15.07, 17 декабря. Переезд в Хюреген, около монастыря Бонпо. Рад вашему переезду. Считаю, прежнее место стало вредным. Явление руки моей становится тяжким во многих городах. Явление руки моей чует темное. Утвердитесь на полезности пребывания здесь. Красное поле, истина, синими искрами покрыто. Относится к моему видению. Урусвати права, ожидая постройки в характере тибетских храмов. Рука моя поможет Фуяме начертать твердыню. Отчего я так ужасно ослабела? Часто степень развитого сознания тяжка для тела, потому некоторое время в доме необходимо. Сейчас даже портнягин ослабел, потому что токи пространства очень насыщены. Лучи солнечные снова полезны. 1508, 19 декабря. В ночь на 19 слышала: «Готовьтесь к мировым задачам. Только берегите здоровье и избегайте физических напряжений. Остальное предоставьте мне. После скажу о неслыханных пройденных опасностях. Кончается трудный месяц. Считаю, наша битва идет к победе». Можно знать точный век Соломона? Соломон в 7 веке. Сколько времени прошло до следующего воплощения? Прошло около 200 лет. Можно иметь иногда полезное астральное время. Можно полезно работать в астрале. Считаю, оба вы можете иметь такое назначение. Срок Земли скоро обозначится. Явление новых пертурбаций даст направление новым жизням. Учитель может мощь направить на ваше дело в Гималаях. Центр знания – это наша мечта. И наш брат Р направит многие силы к новому центру. Так можно видеть участие Америки. Поверьте, размер задачи соответствует размаху Америки. 1509, 21 декабря. Конечно, не разделяйте силы во имя достоинства, идите вместе. Мною устремлены лучи на путь неповторяемый. Советую не придавать значения маленьким людям Тибета. Даже кончок может пригодиться, но все высокие чины должны быть встречены обидою. Только бережливость здоровья и мировые задачи близки. Правильно считать Урусвати почетным председателем и основателем города знания. Фуяма – председатель и основатель. Удрая – вице-председатель. Также Люмоу, Парума, Илогван и Радна. Дам еще 3 иностранных имени. Кроме того, дам состав совета. Необъятна красота. Ждал тебя. Что означает «ту-та-те-квамон»? Сказано было сестрой Ореолой. Это египетская формула мировой задачи. Слышала: гибель, абсолютная гибель, сказанная учителем. Те газы не ассимилируются с землею, и ты ощутишь земли трепетание. Осмотр будет, ты ждешь меня. Видение нескольких братьев, ярче других облик, учителя и брата Астр. Мне передавалась формула, прогноз земли и... Передай также, что Бертрам приобщился к священным тайнам. Как формула предостережения Америки против предательства с его стороны. 1510, 23 декабря. Обозревая ужас действительности, мною сказано: гибель, абсолютная гибель, и предложено брату Вогану исследовать пригодность газа Юпитера. Оказывается, невозможно использовать это могучее средство, и потому права наша формула, давая Земле срок для добровольного принятия общиной. Можно ли говорить с учителем завтра? Сказал самое важное, лучше не нарушать ритм учения. Можно записать завтрашним днем. Что означает «ты ждешь меня»? Ждешь меня, чтобы вместе перейти на Венеру. Буду ли я по-прежнему ученицей владыки? Сотрудником. 1511, 25 декабря. Почему я так плохо чувствовал себя этой ночью? Ибо невольно приняла участие в нашей ожесточенной битве духом. И очень благодарю за устремление, но нужно и силы хранить. Ночью услышала свой голос, говоривший: у меня крылья разорваны. При легком нажиме на центры можно ощутить каждую опасность. 1512, 27 декабря. Учитель радуется, когда беседуете о городе знания. Уже замечаю признаки победы, явление трудности, перевалов, уменьшается. Считаю, ничто не умаляет вас. Всеми силами берегите здоровье. Неужели можно Англии сказать о городе знания? Вначале, как думают Фуяма, научная станция. Юрий был очень раздражителен. Можно и без него. Сами избаловали. Ночью думала, что Юрий может заполнить все начинания Востока, и исторический факультет услышала блуждание в земле. Можно установить факт, но нужно прежде всего понять его внутренний смысл. 1513, 29 декабря. Что означает Тиле Аделатус? Имя Тиле Аделатус, прозвище метафизика в Германии, который допускал фактическую непрерывность жизни в XIII веке. 1514, 31 декабря. Считаю явление Нового года удачно. Учитель может светло смотреть на ближайшие трубы, но обещайте избежать физического напряжения. Также прошу Фуяму быть достойным дипломатом. Я сказал, что этот год под лучом Будды, так почтим такой замечательный год основания твердыни знания и составим начало штатов Азии. Именно, как утверждают Урусвати, план не разрушается, но, подобно древу, растет многими ветвями. Туже могу обложить наших общих врагов, но подожду, пока корни ваши в Индии укрепятся. Чтобы получить землю, нужно показать себя настоящим человеком дела. Питомник полезных растений нравится Махараджи. Изучение буддизма на разных языках привлечет пандита. Изучение аур даст новейшее устремление. Иду в собрание. В ночь на 31-е. Урусвати, Урусвати, Урусвати. Этот год в лучах Будды. Путь ко мне обеспечен. Радость, радость.